Погруженный в свои мысли, Леридо ответил: «Местность сильно пересеченная, так что глупо поднимать панику. Вот посмотрите, я отметил синим карандашом линию фронта. Это совпадает с вашими данными?» Рядом с крохотным Леридо полковник казался великаном. Он поглядел на генерала благодушно, даже снисходительно. «Фронта нет. Вы отчеркнули марш Лебромон. Но ведь это было утром, а теперь 4 часа пополудни. Вы хотите сказать, что они продолжают продвигаться? Они попросту едут вперед». На минуту Леридо смутился, закрыл глаза. У него были мясистые синие веки. Но тотчас он оправился. «Тем хуже для них. Мешок вытягивается, а по обе стороны нашей части. Нам остается прощупать, где у них слабое место. Я должен повидаться с генералом Пикаром. Хорошо, что вы со мной. Наш майор потерял голову. Да и Моке. А в положении нет ничего угрожающего. Ваше мнение, полковник?» «Вряд ли генерал Пикар захочет поставить на карту резервы. Вы ведь знаете, как он относится к этой войне. Да, но положение изменилось. Теперь они наступают. Мы вынуждены действовать. Боюсь, что ничего не поможет. Они бросили не менее 700 танков, а защита слабая. К 47-миллиметровым нет снарядов. Это деталь. Можно, наконец, применить полевые орудия. Я вижу, что и вы поддались общему психозу. Вспомните август 14-го. Тогда было хуже. Я не забуду бегство от Шарлеруа до Мо. Артиллеристы бросали орудия, садились на коней. А 2 недели спустя мы гнали немцев до Эны. Фон Клюк не прикрыл правого фланга, и что же, он поплатился. А теперь они наступают узкой колонной. Это безумие, их коммуникации под нашим ударом». Он долго говорил о законах стратегии, о переменчивости военного счастья, о качествах французской пехоты. Полковник стоял у окна и глядел на отлоги и холмы с шашечницами полей. Рассеянно улыбался. Потом он ушел. Нужно проверить расположение зениток. Леридо остался один, вытер платком потные виски, задумался. Моро — человек хладнокровный. Если он и раскис, это плохой признак. Надо признать, что противник продвигается неслыханно быстро. Или они сошли с ума, или они дьявольски сильны. Вместо планомерной военной операции какой-то хаос. Трудно разобраться. На линии Мажино было куда спокойней. Там не могло приключиться таких сюрпризов. Разве это современная война? Это примитивная драка. Перегруппировку произвели еще в начале апреля. Тогда сектор Седана был спокойным тылом. Солдаты радовались, курили контрабандный бельгийский табак. А Леридо скучал. Он был убежден, что немцы не войдут в Бельгию. Зачем им повторять ошибки Вильгельма? Внимательно следил за операциями в Норвегии, ругал англичан. Негацианты, а не солдаты, вот что. По вечерам играл с полковником в шахматы или писал длинные письма Софи. Все произошло неожиданно, как говорил Леридо, безграмотно. Наступление немцев представлялось генералу глупой выходкой. Он успокаивал всех. Они лезут в капкан. Но сейчас его расстроил Моро. Может быть, положение серьезнее, чем он думает. Пренеприятная история с противотанковыми орудиями. А Рейно хочет выдвинуть Деголя. Это честолюбивый неуч. Естественно, что генерал Пикар возмущен. Да, Леридо попал в переделку. Нужно успокоиться. Он положил поверх карты бювар. Решил написать Софи. «Дорогая моя пивунья, 3-й день от тебя нет писем. Я ужасно волнуюсь. Санже говорит, что в Париже гастрические заболевания. Деточка, не ешь сырых фруктов и салата. Я здоров и бодр, хотя последние дни были очень утомительными. Ты, наверное, знаешь из газет, что противник начал операции крупного масштаба. Безусловно, он скоро выдохнется.